Глава 54. Люк вошел в Солсбери-хаус через северную дверь, вслед за говорливой группой посетителей. Малоун высадил его у конца подъездной дороги, и оставшуюся часть пути агент проделал пешком. Не хотелось парковать машину в неположенном месте, где им легко могли вкатить штраф. Вместо этого Малоун проехал несколько улиц вперед, к залу позади особняка, и остановился между деревьями. Это место они приглядели заранее. Люк посмотрел на часы. 7:25 вечера. Наконец стемнело. По Солсбери-хаус бродило около сотни посетителей. В основном по первому этажу и по веранде в задней части дома. Парадные двери открывались в некое подобие парадного зала. Высокий потолок здесь поддерживали старинные балки, а у противоположной стены расположился огромный средневековый камин. На втором этаже над головой люка зал опоясывала галерея, отгороженная балюстрадой. Посетителей на нее не пускали. Малоун описал ему Кассиопею вид, а Стефани даже прислала по электронной почте ее фото. В толпе пришедших поглазеть на личные вещи Линкольна, выложенные в стеклянных витринах, Люк не заметил никого, кто подходил бы под это описание. Охрана была представлена одним единственным безоружным полицейским. Страж порядка со скучающим видом стоял у камина. Он явно согласился подежурить здесь сверхурочно, чтобы заработать несколько долларов. «Боюсь, парень, халява тебе сегодня не светит», — подумал Люк. Из зала он спустился вниз по короткой лестнице, в так называемую гостиную, где также была выставлена часть экспонатов, и тоже ходили люди. Глаз тотчас выхватил одну посетительницу. Длинные темные волосы, слегка волнистые, поджарое мускулистое тело, красивое лицо. На вид супермодель. Но супермодель в отличной физической форме. Соблазнительные выпуклости подчеркивал облегающий шелковый брючный костюм. Она ему понравилась. Неудивительно, что Малоун потерял из-за нее голову. «Кассиопея вид». Штучка еще та. Кассиопея любовалась великолепным концертным роялем. На стене в гостиной она уже заметила портрет кисти Ван Дейка, датированный 1624 годом, и причудливый герб косметической фирмы Арманд, основанной в начале 20 века первым хозяином дома. В центре комнаты стояли освещенные витрины, в которых были выставлены личные вещи Линкольна. Был здесь, например, железный клин для колки дров, одежда, книги, письма и даже цилиндр, венчавший президентскую голову в тот вечер, когда Линкольна убили. Похоже, организаторы выставки задались целью через личные вещи составить портрет президента. Витрина, в которой были выставлены часы, стояла третья с конца. Из пояснительной таблички яствовало, что это то, что ей нужно. Сомнений не было. Тем более, что Кассиопея уже внимательно изучила экспозицию первого этажа. Освещение было тусклым. Сделано это было нарочно, чтобы еще ярче высветить витрины с экспонатами. Что ж, так даже лучше. Пока ей на глаза попались лишь два охранника, оба в форме местной полиции. Оба явно скучали и не представляли особой опасности. Посетителей человек 100, не больше, да и те разбрелись по всему дому. А значит, охранники толком ни за кем не следят. Из гостиной Кассиопея вернулась в зал, где полюбовалась рыцарскими доспехами в 3/4 величины, что стерегли ведущую на балкон лестницу. На то, чтобы выкрасть часы, Ей нужна всего минута. Стекла в витринах тонкие. Разбить их пара пустяков. Главное, не повредить часы. К тому же, по словам Хусепе, им нужно то, что спрятано внутри часового корпуса. Она еще раз окинула восхищенным взглядом интерьер дома. Тренированный глаз тотчас выхватил дубовые стенные панели, елизаветинские буфеты, китайские вазы, дорогие старинные картины. Вместе с тем сразу чувствовалось, что когда-то здесь кто-то жил, и не один, а семья. В некотором смысле Солсбери Хаус напомнил ей дом ее детства. Только вместо вещей тюдоровской эпохи ее дом нес на себе отпечаток испанского и арабского влияния. Родители наполнили его вещами, имевшими для них некий особый смысл. Таким он оставался и по сей день. Как и Хусепе, оставивший комнату матери в первоначальном виде, она почти ничего не стала в нем менять. Воздав должное гостиной, Кассиопея вышла на террасу. Позади дома был разбит прекрасный сад, а дальше, метрах в 40, протянулась аллея деревьев. Ее взгляд скользнул к крыше и выхватил место, где в дом входили электропровода. Она проследила за ними. Провода тянулись от затерявшегося среди деревьев домика. Как и ожидалось. В течение десятилетий, в результате многочисленных ремонтов и обновлений, все здесь стало централизованным. То же самое случилось и с ее замком во Франции, и в доме ее родителей. Интерес Кассиопеи переместился к домику с высокой черепичной крышей. Оставалось лишь проникнуть внутрь. Разумеется, незамеченной. Люк держался в сторонке, среди толпы посетителей, и даже поболтал с некоторыми, как будто сам был из их числа. Все это время он не спускал глаз с Кассиопеи Вит. Та явно оценивала обстановку. Агент постоял внутри, пока она изучала террасу, а потом спустилась в сад. Она явно что-то заметила. Люк снова вошел внутрь и включил спрятанную в кармане рацию, которую захватил из Вашингтона вместе с другим электронным оборудованием. К рации прилагался крошечный, пристегивавшийся к лацкану микрофон и такой же миниатюрный наушник. У Малоуна были точно такие же. «Ты здесь?» – прошептал он. «Нет, я уехал», – прозвучал в наушнике голос Коттона. «Она явно что-то вынюхивает. Попробуй угадать. Она снаружи, разглядывает крышу. Я вижу, ты ее хорошо изучил. Готовься, потому что сейчас придется действовать в темную. Это как понимать? Сам увидишь». Малоун стоял в тени деревьев позади дома. Машину он припарковал метрах в 100 отсюда, в переулке, что протянулся параллельно границе владения особняка. Отсутствие ограды существенно облегчало задачу. Он беспрепятственно проник на территорию и выбрал место, откуда можно было наблюдать за ярко освещенной террасой и людьми, что наслаждались вечерней прохладой. В окнах первого этажа горел неяркий свет. Коттон увидел, что Кассиопея вышла на террасу, откуда неторопливо направилась в сад. Она явно вынуждена импровизировать. И лучший способ обернуть ситуацию в свою пользу – это лишить вторую сторону возможности видеть. Малоун также заметил на крыше электрические провода, протянувшиеся к домику среди деревьев. Если он все верно понял, Кассиопея направилась именно туда. Теперь он должен решить, что ей можно позволить. Пусть она украдет часы, но вот убежать с ними он ей не даст. Коттон хорошо изучил ту, кого любил, Как всегда, выглядела она потрясающе. Гордая осанка, уверенная походка. Сколько раз они спасали друг друга. Он доверял ей, полагался на нее и почему-то думал, что она испытывает к нему те же чувства. И вот теперь он отнюдь не был в этом уверен. Интересно, как жизнь всего за пару дней развернулась на 180 градусов? Но почему? Из-за чего? Ответы на свои вопросы он получит лишь тогда, когда они с Кассиопеей сядут и поговорят. Но то, что произойдет сейчас, наверняка вгонит в их отношения клин. Она вряд ли будет рада его видеть. Но то, что она его увидит, в этом сомнений не было.